Южная Америка станет жарче Сахары в ближайшие десяток лет. С долей злорадства проговорил Скорлыгин. А в Северной можно будет жить человеку лишь на территории Канады, и то в ее северной части. Ну, вы люди предприимчивые, предусмотрительные. Извините, это негуманно, но я вас тихо презираю в глубине души, потому что очень люблю Россию. Мою милую Россию и свой безумный народ с детским и чистым сознанием. Сбегу на холм и упаду в траву, и древностью повеет вдруг из дола, и вдруг картины грозного раздора я вот миг увижу наяву. Он резко и безудержно заплакал. Слезы буквально брызнули из глаз, оросили аккуратную бородку. Скорлыгин сорвал очки, спрятал лицо в руку, согнутую в локте, будто обиженный школьник за партой. Наблюдавший за встречей через специальный волчок врач вбежал в палату с двумя санитарами, которые схватили несчастного за руки. Он стал вырываться, не хотел получать укол. — Извините, господа, — сказал врач, — я должен прервать встречу. Сейчас пациент начнет буйствовать, а это зрелище не из приятных. Поспелов согласился и покинул палату. Впрочем, и так было все ясно, и оставаться здесь больше не имело смысла. Безусловно, охотники переживали тяжелую форму шизофрении. Судя по видеозаписи, сделанной во время встречи Хардикова с настоящим американским уфологом, владелец фирмы Стива Карелл находился в таком же состоянии, говорил почти такие же слова, высказывал аналогичные просьбы, и даже финал свидания практически повторился. Хардикову тоже сделали укол, чтобы предотвратить буйство, вызванное крайним нервным возбуждением и чтением стихов. Россия, как грустно, как странно поникли, и грустно во мгле над обрывом безвестные ивы мои. Пустынно мерцает померкшая звездная люстра, и лодка моя на речной догнивает мели. В дополнение версии молодого сотрудника можно было добавить следующее. Да, именно так все и случилось. Новые русские в ссоре застрелили пилотов и ушли отсиживаться в зимовье, где разработали и отрепетировали спектакль полета на планету Гомс. Но психика, перегруженная фантазиями и сознанием тяжести совершенного преступления, не выдержала. Они незаметно для себя уверовали в собственный вымысел. Такое случалось в криминалистической практике, когда преступники заучивали оправдательную версию и начинали верить в искренность плодов собственного воображения. В данном же случае сработал эффект замкнутого пространства в зимовье. Полная безвестность, что о них думают в обществе, ищут ли, и еще повышенная чувствительность к художественному слову, которое обострилось еще в оторванности от мира. Если говорить языком верующего человека, за смертный грех, нарушение заповеди «не убий», Господь наказал их, лишив разума и духовного здоровья. Легко было поверить в эту версию, но в душе у Поспелова после этой командировки в Петрозаводск остался некий сторожок, вызывающие сомнения и ощущение странности, изобретенные горе-охотниками фантазии. Конечно, оба начитались в свое время космических романов, потом насмотрелись фильмов о «Звездных войнах» и прочей дребедени, от которой с ума сойти можно, не выходя из квартиры. Однако в откровениях новых русских, действительно любящих поэзию и Россию, сквозил какой-то пораженческий дух. преследовал призрак гибели, катастрофы, что было не характерно для патриотического сознания.